Глава 14. В черном цвете. Несмотря на то, что Берлин — город не только не русский, но даже не особенно расположенный к России, все русские свободомышленники, к числу которых по привычке причислял себя и Жозеф Весленев, останавливались в Берлине на обратном пути из Лондона или Парижа, обыкновенно предвкушали и предвкушают здесь нечто отечественное, или, лучше сказать, петербургское. Этому, может быть, много содействует и внешнее сходство обеих столиц. Те же прямые широкие улицы, те же здания казенно-казарменного характера, те же стоячие воротники, те же немецкие вывески и та же немецкая речь и паспортная строгость, одним словом, многое и многое напоминающее, что человек уже находится в преддверии русской столицы. Весленев ощущал все это с чуткостью самого тонкокожего инсекта, и чуть только они с Глафирой пристали в гостинице, он тотчас выразил чрезвычайную деятельность, немало не заботясь о том, где его поместят, и как будут трактовать в краткое время пребывания в Берлине, он бросил свой саквояж в передние номера, где расположилась отдохнуть Глафира, и попросил у нее взаймы 10 талеров. Он давно забыл, как имеют свои собственные деньги, и постоянно брал у всех, у кого мог, взаймы, и всегда маленькими суммами, и притом, к чести его, всегда выпрашивал их с большим смущением и на самый кратчайший срок. Бодростина никогда ему не отказывала в суде, но и никогда не давала ему более, чем он просил, да и поступи она иначе, он бы этим ужасно обиделся. Так и на этот раз она дала ему требуемые 10 талеров и, отпуская его из дому, наказала, чтобы он не забалтывался и помнил, что они сегодня же вечером выезжают. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, уж я не опоздаю», — отвечал Жозеф. «Я иду по делу, и вы увидите, что я эти несколько часов пребывания в Берлине употреблю для себя с большой пользой». С этими словами он бросился за двери и убежал. Глафира осталась одна, и, улегшись, одетая в довольно жесткое кресло, думала и дремала, дремала и думала. С тех пор, как она получила оказавшееся потом ложным известие о смерти Подозерова, будто бы убитого Гордановым на дуэли, к ней редкими, но смелыми приступами начало подкрадываться одно странное чувство, несколько общее с тем, что ощущала во все знаменательные минуты своей жизни Лариса. При первом известии, что Подозеров убит, Глафира не столько сожалела о нем, сколько затруднялась определить, зачем же теперь ей все то, что она затеяла и что совершает. Она находила, что все это напрасный труд и риск, что для нее почти все равно. Пусть все идет своим порядком, что она теперь никому уже не чувствует особенной нежности. Это был тот самый разлом. С тем же ощущением своей духовной нищеты, то же самое «нечем жить», которое томило и обращало Бог весть во что красавицу Лару. Бодростина выехала из деревни на окончание дела неохотно. Она даже чувствовала лень все это доделывать и даже охотно бы все это бросила, если бы не история с завещанием, которую нельзя было оставить, потому что не ровен час Бодростин сам мог пожелать взять это завещание для какой-нибудь перемены. Чухонец Ропшин мог взревновать и изменить ей. Всего этого можно было опасаться. Это и подвигло Глафиру ехать поправлять свою репутацию с целью освободиться от мужа и стать полновластной госпожой. Известие о выздоровлении и женитьбе Подозерова не изменило ее настроение. Впрочем, в Париже разлом и лень еще щадили ее. Но дорогой, когда она скрылась от Весленева из вагона и ехала на площадке, обдуваемая ветром и осыпаемая искрами. Она опять ощутила подступ этого внутреннего Татя. Внутренний голос зашептал ей под свист ветра: «Брось! На что тебе все это? Твоему мужу и без того недолго остается жить. Он стар. Он сам скоро умрет своею естественною смертью. На что тебе этот грех его насильственной кончины?» «Ни на что», — решительно отвечала она сама себе и чувствовала, что разлом овладевает ею все сильнее, и даже испугалась. «Как же теперь оставить? Чем удовлетворить и куда деть всю эту несытую сволочь? Все они, стоя на ножах друг с другом, переревнуются, перессорятся, и кто с дуру, кто из мстительности, все выдадут друг друга и ее в том числе». Тяжелые эти мысли ее и соображения не разогнал, а только рассеял на минуту своими представлениями в вагоне Весленев. И за то, как только он ушел, оставив ее одну в номере берлинской гостиницы, все они снова повисли пред нею в воздухе и качались скучно и безотвязно. «Надо доделывать», — опять шептала ей ее соображение. «Ну, пусть так. Ну, пусть надо. Допустим даже, что все это удастся и благополучно сойдет с рук. Ну, что же тогда далее? Чем жить? Умом? Господи! Но ведь не в акушерке же мне поступать. Умом можно жить, живучи полною жизнью и сердцем. Стало быть, надо жить сердцем?» Глафира положила руку на грудь и покачала головой. «Нет», — проговорила она себе. «Нет, довольно этого, довольно. Я уже не могу любить. Довольно, довольно. Мне нравился чистый, нравственный контраст самой меня. Но я не могу быть любима своим чистым нравственным контрастом. Да и я чувствую, что и я его мало, очень мало любила». А остальное ей было безразлично противно. Ей даже стало мерзко играть в ту игру, которую она ведет с Весленевым, Ропшиным и Гордановым, из которых каждый втайне один от другого рассчитывает быть ее мужем. Какой позор! Это мизерия Весленев, или еще гаже этот чухонец Ропшин. Спаси Боже, какая гадость! А Горданов, этот холодный злодей и мерзавец, наглый, самонадеянный, злой, коварный предатель и ее погубник. Глафира при этом в воспоминании даже вся покраснела, сжала кулаки и, скрипнув зубами, почувствовала неодолимое и страстное желание впиться своими пальцами в его шею и задушить его, как она едва этого не сделала полгода тому назад в Москве, при воспоминании, что он не только убил душевно ее самое, но и старался физически убить Подозерова, единственного человека, чья нравственная чистота влекла ее порой к примирению с оскорбленным ею и отворачивающимся от нее человеческим миром. Она глубоко ненавидела одного Горданова, и ему одному, одному ему на свете она хотела отомстить за себя тяжело и больно, и это было в ее руках. На этом она вела игру, которая вся теперь была роздана и которую уже настал час разыгрывать. «В ничью», — опять подсказал ей смущающий голос. «В ничью, потому что что же ты сделаешь после всего этого с самою собою?» «Я буду богата», — утешала себя Глафира. «Ну а далее?» — переговаривался голос. «А далее? А далее? Я не знаю, что далее». И она лежала, кусая себе губы и досадливо вглядываясь в ту страшную духовную нищету свою, которая грозила ей после осуществления ее плана обладать громадным вещественным богатством. И в эти минуты Глафира была человек более чем все ее партнеры. Она видела и мысленно измеряла глубину своего падения и слала горькие пении и проклятия тому, кто оторвал ее от дающих опору преданий и опрокинул пред ней все идеалы простого добра и простого счастья. С ней и над ней загодя совершалась казнь отрицаний, неотразимая для всякого отрицателя, посягнувшего на все святое души, но не лишенного того, что называется натурой. Она вкушала муки духовного нищенства, и в этом было ее преимущество пред Гордановым и братьей, и в этом же заключалось и сугубое несчастье, ибо естественная природа зла, порождающая одно зло из другого, не пускала ее назад. Все тяжкие выводы духовного прозрения вдаль не помогали ей немало. Выходило, что она должна довершить то, что затеяла, хотя бы только для того, чтобы отделаться от стаи воронов, которых она вызвала сама и которых вид ей столько теперь досадлив и неприятен. Она вздохнула, оглянулась вокруг по пустому покою и, хрустнув пальцами схваченных рук, бросила их с досадой на колени и, закрыв глаза, опустила голову и задремала. Серый сумрак густел. По коридорам гостиницы вдали раздавались шаги и смолкали. В комнате же была ненарушимая тишь, среди которой слышалось глубокое сонное дыхание Глафиры. Она спала неспокойно. Нет, спокойный сон тоже давно ее оставил, но дремота ее была тяжелая и крепкая, соответствующая большой потребности отдыха и большому желанию хоть на время уйти от себя и позабыться. Потребность в отдыхе удовлетворялась вполне. Желание позабыться лишь в самой малой степени. Могучий, прочный и выносливый организм Глафиры довольствовался самым незначительным физическим отдыхом, и ее силы возрождались, и нервы становились спокойны и крепки. Но забытье, которого она жаждала, ее позабыло. Оно носилось где-то выше, лишь нижним краем своей туманной одежды, сокрывая от Глафиры головы и лица фигур, наполнивших ее дорожный приют. Но она узнавала их темные контуры. Они шевелились и все ближе и ближе выдвигались из глубины покоя к ее креслу. И тут вдруг все затряслось, спуталось, упало на пол тяжелую длинную куклою и застонало. Глафира вздрогнула, обвела комнату полудремотным взглядом и заметила, что по полу комнаты прокатились один за другим два мягкие клубка серой пряжи. Бодростина догадалась, что это были две немецкие мыши, но она не могла понять, что за коричневый череп кивает ей, вылезая из полу в темном угле. Она всматривается и видит, что это в самом деле череп. И вот когда движения его стали тише, вот видны ясно два белые глаза. Бодростина встала, направилась к этому таинственному предмету и, толкнув его ногой, равнодушно отошла и стала пред окном, в которое были видны берлинские кровли и вспыхнувшие вдали рожки газа. Предмет, казавшийся кивающей адамовой головой, был полукруглый кожаный баул, который мыши столкнули с дорожного сундука. А что такое были два белые глаза, это даже и не занимало Глафиру. Она знала, что это две замаскировавшие замки перламутровые пуговицы. Она чувствовала себя теперь свежею и бодрою и относилась к недавнему своему разлому как к слабости, которую надо откинуть и только торопило время. «Скорей бы! Скорей!» — думала она. «Скорее ехать, и все бы скорее! Но уже пора ехать. Где же запропастился Весленев?» Она вынула из-за корсажа часы, поднесла их к самым глазам и, отличив черную стрелку на белом циферблате, нетерпеливо молвила про себя. «Где может до сих пор оставаться этот дурак?» Но прежде чем она успела составить себе какую-нибудь догадку в ответ на это пытание, ее поразил странный шорох за дощатой перегородкой, отделяющей переднюю. «Что это?» — подумала Глафира и громко крикнула. «Эй, кто там?» — ответа не было. «Абар заген зидох! Верес да!» — спросила она еще настойчивее и громче, но ответа снова не было, а только шорох послышался еще яснее и торопливее. «Как это, однако, глупо, что я оставила незапертую дверь за этим болваном!» — подумала Бодростина. И хотя, не струсив, однако немного покраснев от мысли, что во время дремоты к ней очень легко мог забраться вор или даже дерзкий грабитель, который, будучи теперь захвачен ею на месте преступления, может ни за что ни про что пырнуть ее ножом и дать всей судьбе ее такое заключение, какого она сама никак не выводила ни из своего прошлого, ни из настоящего.